Ты, Господь дорогой, сам меня испытал, помышления мои издали ты узнал. Слова нет на устах, но ты знаешь его, и куда я уйду от лица твоего. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Или на крыльях зари улечу в край морей, десница твоя над головою моей, и я вижу ее каждый час, каждый миг. Бережет и хранит на дорогах земных. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, тебя не закрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Не затмит от тебя и кромешная тьма, как и день, так и ночь, пред тобой светла. Снизойду вглубь земли, от лица твоего никуда не уйду. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Ты велик ли здесь, когда не было нас, но ты все наши дни видел, каждый наш час. Высоко для меня все видение твое, никогда, никогда не постигну его. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду, от тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи.